Здравствуйте, в эфире программа «Накипело». Человек без имени рад приветствовать вас. Поздравляю всех православных с Рождеством. Благодарю за помощь и поддержку, в частности, Елену и Надежду. Елена поздравляет с Рождеством, желает счастья и здоровья, передает свое уважение. Спасибо, Елена, взаимно. И Надежда благодарит за программу и называет меня по имени Эдик. Надежда, большое вам спасибо. Я так понимаю, вы шутите, потому как я не Эдик. Человек, который попросил его не называть, прислал интересную тему для беседы. Тема эта состоит из следующих вопросов. Как вы относитесь к 9 мая? Есть люди, которые не являются верующими, считают этот праздник святым. Говорят, учат людей миру, показывают, что война – это плохо. Я же считаю праздник Победы полный пафоса. Люди кричат и пишут на машинах, что снова могут повторить. Что же они могут повторить? Ту трагедию, которая унесла миллионы человеческих жизней? Хорошая тема, не правда ли? Верующие или нет, совершенно не важно. Вера сугубо личная, внутренняя, каждого человека. Многие же используют фразу «слава Богу», и я вот в частности, при этом являясь атеистами или еще кем-нибудь. Так и здесь люди используют слово «святой», имея в виду «великий». Я сейчас не собираюсь уходить в тему религии, потому как это самый бессмысленный спор, на мой взгляд. Как-то уже высказывался по этому поводу в первых выпусках «Накипело». Вкратце, для меня вообще не имеет никакого значения, кто во что верит. И навязывать другому свою веру или неверу не имеет вообще никакого смысла. Для меня 9 мая в первую очередь памятная дата, победа над фашизмом народов, кого затронула война. Да, это по-настоящему великий день. День скорби. Это историческое событие, урок для всех. Конечно, война – это ужасно. Только по-настоящему вдуматься, сколько жизни она унесла, что пережили люди, много, внимательно слушая ветеранов, чувствуешь, как они не просто рассказывают, а вновь переживают те события. Но только почему-то о ветеранах в нашей стране вспоминают под телекамеры и раз в год. Утром на параде с наградами, а вечером они, переодевшись, бутылки собирают. Но, как мы видим, история многих правителей ничему не учит. История. Ее надо знать. И не наступать на те же грабли. Да, скажете вы, время другое и средства другие. Только вот причины те же. Ни один здравомыслящий народ не хочет войны. Вот только нас никто из власти не спрашивает. Каждый задайтесь вопросом, ватники в частности. Вам лично, вашей семье, нужны боевые действия в Сирии? Борьба с террористами, скажете вы? Чтобы не было терактов в нашей стране? А все же, когда они происходят, где все эти хваленные спецслужбы? Ну подумайте, они что, в шапках-невидимках проникают в нашу страну? В шапках-невидимках берут в невидимых местах взрывчатку и оружие? Кто они, террористы? Наемники, для которых это точно такая же работа за деньги. И им плевать, кто, за кого, за что. Они-то как раз все понимают. Откуда их берут? Вряд ли их нашли по резюме на сайтах о работе. И пушечное мясо, убежденцы, которым ахинея всякой навешали. Киска спит, она устала. Мне так бабушка сказала. Это тоже политика. Другая ее сторона, о которой что-то никто не говорит. Откуда взялось, кому война, кому мать родная? Денюжки, которые нам и во сне не снились. Только за чей счет-то все это? За наш с вами. И за счет убежденных бедных людей. Задайтесь вопросом. Да, перечисленные это исполнители. Я их ни в коем случае не оправдываю, это такие же убийцы. Главное, циничные злодеи, заказчики этого печального шоу. А потом призывников, ребят после школы отправляют воевать, как бы с террором. А по существу быть простыми пешками в игре определенных властных лиц. Во всем бардаке, происходящем в стране, есть и наша с вами вина. Мы допускаем, что эта власть не меняется. Да, облапошенных зомбоящиков много, свято верящих в протухший телевизионный информационно-пропагандический продукт. Исправлять все это дело нужно. Большое количество писем мне приходят, люди недовольные, высказывают свое накипевшее. Много похожего пишут, что им все равно на политику, кто и почему, зачем. Они хотят жить свободно и в благах человеческих. Вы думаете, я не хочу жить так, как мне хочется? Конечно, хочу. Никогда не думал, что суровые жизненные обстоятельства приведут меня к накипело и попрошайничеству. Да, с моей стороны это был целенаправленный шаг. То, чем мне приходилось заниматься, сводило меня с ума. Я, оставаясь в том гнилом циничном мирке, может, и человек без имени не было бы уже. А мне-то творчеством хочется заниматься. Я обожаю музыку, кино, театральное искусство, радио. Мне хочется сделать свои определенные вещи в этих направлениях. А не могу. Про это тоже рассказывал в предыдущих выпусках. Все хотят. Но при этом каждый хочет остаться по типу «моя хата с краю, ничего не знаю». Друзья мои, так не бывает. Именно сейчас та ситуация, когда необходимо, что называется, взяться за руки и объявить об увольнении всей этой преступной группы в связи с утратой доверия. Так, я ушел в сторону, говорю, а сам себя на мысли этой ловлю. Возвращаюсь к 9 мая. Просто поймите, все настолько взаимосвязано. Я согласен, что много пафоса. Исключение, пожалуй, опять же, на мой взгляд, «Бессмертный полк». Это вызывает мое глубокое уважение ко всем людям вне зависимости от политических взглядов. По-настоящему приятно, когда люди, особенно маленькие детки, знают своих предков, дедушек и бабушек, гордятся ими. Не все потерянные люди. Это вселяет надежду и оптимизм. Маленькие дети сейчас – это наше будущее. Какое мы будущее хотим? Почему бы нам не сделать полк хотящих жить, а не существовать граждан России? То, что клеют на машине, готовы повторить, так это от небольшого ума. Сами не понимают, что под собой несет эта фраза. Но ты, дурень, хочешь войны? Всех сделаешь. Только если она в действительности случится, в штаны не сделай. Герои липовые. Идите, наведите порядок. Много кипящих котлов на планете Земля. Или ленточки на сумке, на одежду вешают. Чтят они так память. И патриотами себя считают. Память – это не ленточка раз в год. Патриотизм тоже не ленточка, не наклейка, не с флажком им помахивая пройтись. Это как минимум старики сыты и не нищенствуют. Что касается парада, да, безусловно, это красиво. Но преподносится он как мощь страны. Логично? Логично. Вот только, как по мне, сила страны проявляется в образовании, экономике, здравоохранении. Когда все в порядке. Будет это в норме, будет и армия, и новые технологии, и все остальное. Что мы сейчас видим? Сырьевая экономика. Мы превратились в заложников такой экономической политики. Что дальше-то будем делать? Вата-то не задается этим вопросом. Особенно молодое поколение. Они говорят, да мы всех порвем. Пипец вам, америкосы там. Все дела вот такие. Вот эти интонации мне непонятные. Что за хрень-то такая? Россия – ядерная держава. Атомную бомбу надо сбросить для решения проблем. Да, как предложил этот мальчик, кто смотрел прошлый выпуск, видел этот кусочек. Это тоже, между прочим, будущее нашей страны. Вот только США, Франция, Китай, Великобритания – такие же державы, ядерные. Да, замечательно, что оно есть. Ядерным оружием мы сыты не будем. Ядерное оружие мы на себя не наденем. И жить в нем мы не сможем. Вы орете, всем покажем. Ну покажите, вы же патриоты. Откажитесь от зарубежной продукции, которая чуть ли не весь рынок заполняет. Не покупайте их технику, не катайтесь на их автомобилях. Проявите свой псевдопатриотизм. Вы даже не задумываетесь о таких вещах. Способны только орать. Всем покажем. Всем кобздец. Ну, конечно, вот это подход. Вот оно, самое грамотное наше население. Китайцы вам помогут. Они уже вам помогли. Тайгу съедают. Сидит философ дома в рваной майке и штанах с пустым холодильником и паленым пузырем водки. Да за здоровье лидера своего тоста поговаривает. Да. За Россию. Вот так Патреон. Ладно, центральные каналы. Есть же тематические. Вот один из них, Царьград. В конце декабря там появился опрос. И, по-моему, до февраля будет длиться. До первого. Зайдите, посмотрите, кому интересно. Опрос следующий. Кого вы считаете русофобом года? Если будет желание, могу по каждой персоне пройтись. Но меня в этом списке просто возмутило. Имя и фамилия Леонид Ермольник. А кандидат он на главного русофоба года за следующую фразу. Цитата. «Вульгарные люди, которые тянут одеяло на себя и любым способом хотят, чтобы их заметили, уверяю вас, если вопросы касаются Крыма, я думаю, что 90% из них не объяснят вам по географии, где находится Крым. Гарантирую». Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Леонид Исакович, как же вы могли правду-то сказать? В этой фразе нет же подлиза главной задницы страны. Ну, русофоб, конечно, конечно. А что школьникам втирают? Вперемешку с дисциплинами. Особенно студентам, которые в жизнь выходят полностью ослеплены политической дезой. Я не говорю, что все неграмотные они. Знающих прилично, интересно, приятно общаться. Но как только речь хоть слегка касается политики, все, как будто у них программа самосохранения срабатывает. Вот и на этом, пожалуй, остановлюсь. Поставлю многоточие. Еще не раз, уверен, вернемся к таким беседам. Я благодарю вас за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео. Особенно включайте запутавшимся товарищам. Пусть не поленятся, уделят немного времени. Глядишь, и в голове что-то начнет меняться. Спасибо вам за помощь и поддержку. Вопросы, мнения оставляйте в комментариях, пишите на почту, ВКонтакте или через донат. Всего вам самого доброго. Всем здравствовать.